Глава 17. Я наивно надеялась, что всем хватило впечатлений от увиденного, и меня пока оставят в покое. По крайней мере, Миломира деликатно с расспросами не лезла, просто поглядывала на меня немного диким взглядом. Я пошла к себе в комнату, а моя подруга поспешила в библиотеку. «Понимаешь, срочно надо кое-что уточнить», — комкано пробормотала Мила. «Наверное, что-то вроде... Что делать, когда у единственной подруги проявляется крайне странная магия?» Я приставать с расспросами, конечно, не стала. У меня вообще в раз испортилось настроение. В своей комнате я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Почему-то после бойкого веселья, даже с элементами злорадства, теперь вдруг наступила растерянная опустошенность. Я словно бы до сих пор кожей ощущала прикосновение магии Андара. Причем моя сущность по-прежнему не давала о себе знать. И получается, такая пришибленная реакция была у меня самой, а не у моей магии. И догадка вертелась прямо на поверхности. Но мне пока не хватало решимости самой себе признаться. Слишком много это оставило под удар. Зря я, конечно, надеялась, что меня пока не побеспокоят. Входную дверь толкнули так сильно, что я едва в сторону не отлетела. Так яростно жаждущим меня лицезреть оказался Дейвон. В наглую вошел в комнату и даже дверь запер. Сверкал настолько разъяренным взглядом, что любой Отелло бы обзавидовался. «Тебя стучаться не учили?» — возмутилась я. «Или среди аристократов так и принято тупо вламываться?» «Кристина, я требую объяснений!» — тихо, но очень грозно произнес Дейвон. «Объяснений, как стучаться в дверь? Написать тебе подробную инструкцию?» «Кристина!» — чуть ли не зарычал Дейвон, подходя ко мне. «Ты же прекрасно понимаешь, о чем я. Откуда взялась магия дракона ночи? Что у тебя с ним?» Я бы даже засмеялась над абсурдностью ситуации, но уж очень он выглядел пугающе. «Дейвон, что вообще за претензии?» — осторожно напомнила я. «Мы с тобой даже хорошими знакомыми друг другу не приходимся, а ты мне тут предъявляешь». Он глубоко вздохнул, явно пытаясь успокоиться. «Кристина, пойми, моя магическая сущность неумолимо накладывает свой отпечаток. Тигры чувствуют не так, как другие в этом дело. И пусть ты нас с тобой даже хорошими знакомыми не считаешь, но для меня уже все решено». «Хм, интересно, драконы, значит, чувствуют все обостреннее. Тигры тоже чувствуют не так, как другие. Я не удивлюсь, если тут у всех сущностей поголовно не так. Мне резко захотелось к нормальным людям. Потому я и хочу знать, что тебя связывает с принцем Андаром», пояснял дальше Дейвон, к счастью, все больше успокаиваясь. «Да, не буду скрывать. Меня очень разозлило это вмешательство его магии». «Ну да, тебе было бы приятнее, если бы меня там на месте прибило», парировала я. «Кристина, что за глупости?» Дейвон нахмурился. «Я ведь был уже совсем рядом. Я успел бы тебя защитить». «Ага, а раз не защитил, то он рады и не даст тебе конфетку». Что-то мое раздражение уже зашкаливало. «Тебе что, кстати, архимаг пообещал в обмен на мою защиту? Только не надо, пожалуйста, обманывать, что ты взялся на чистом энтузиазме и природном благородстве». Он мученически вздохнул и явно нехотя все же ответил. «Мрадей гарантировал мне место в Градорийской гильдии архимагов, когда я закончу обучение». «Ну вот, как всегда. Вот и верь после этого в бескорыстных рыцарей, без страха и упрека». «Что ж», — я мило улыбнулась, «в свою очередь я постараюсь как-нибудь до конца твоего обучения дожить, чтобы своей гибелью не испортить тебе светлое будущее. А пока будь добр, покинь мою комнату». «Кристина, ты мне главное так и не объяснила», хмуро напомнил Дейвон. «А, ну да, конечно!» демонстративно спохватилась я. «Слушай внимательно. Когда подходишь к двери в чужую комнату, сначала руку в кулак и аккуратно так постучи. И только когда тебе откроют или прозвучит разрешение войти, тогда и заходи в комнату». Я открыла свою дверь и красноречиво показала на выход. «Я про Андара спрашивал». Дейвон снова начал раздражаться. «Извини, но тема меня и Андара тебя не касается. А вот тема не ломиться без спроса в мою спальню очень даже». Напоследок, едва не просверляя меня гневным взглядом, Дэйван все-таки вышел в коридор. Я тут же дверь закрыла и даже засов задвинула. Да, как-то все-таки быстро мужчина моей мечты начал превращаться в фактор раздражения. Хотя, может, я к нему слишком придирчива и даже не пытаюсь понять. Но вся беда в том, что мне этого теперь и не хочется. Больше меня никто не беспокоил. Только служанка пару раз появилась, принесла обед и ужин. Я убивала время за чтением книг по магии, чтобы хоть как-то заглушить странную тоску. И вроде бы даже получалось, засыпала я уже без каких-либо гнетущих мыслей. Но стоило мне погрузиться в сон, как я тут же оказалась посреди клубов тумана. На этот раз моя странная предприимчивая сущность не стала меня никуда тащить. Я наблюдала на расстоянии. Туман передо мной расступился, открывая видимость. Роскошные покои. Сразу подумалось, что это королевский дворец в Ивеллане. И вправду, изображение чуть сместилось. В кресле сидел Андар. Задумчивый, даже мрачный, он смотрел в пространство перед собой. И хотя поза была расслабленная, мне казалось, что принц сейчас внутренне напряжен. Снова окатила щемящая тоска со страшной силой. Хотелось подойти к Андару, коснуться его лица. Ласково-ласково, чтобы взгляд потеплел, а мрачность сменилась улыбкой. Ну, недолго я в мечтательной тоске любовалась Андаром. На туманном экране появилось еще одно действующее лицо. Та шикарная блондинка, Ирия. «Андар, милый!» Склонившись из-за кресла, она скользнула руками по его плечам. «Я уже так по тебе соскучилась!» Капризно надула пухлые губы. «Ты в последнее время мне совсем не уделяешь внимания!» Но тут же тон сменился на томный. «Может, мы сейчас...» Но Андар чуть раздраженно ее перебил. «Ирия, извини, мне сейчас совсем не до тебя». Блондинка аж в лице изменилась. Казалось, она готова вот-вот закатить любовнику скандал, но ей все же хватило ума сдержаться. Все так же томно проворковала. «Да, конечно, милый, я понимаю, ты занят, но я буду с нетерпением ждать, когда ты позовешь к себе». И, плавно покачивая бедрами, она ушла. Вот только Андар на нее так и не взглянул. О чем же, интересно, он так напряженно размышлял? Но долго гадать и не пришлось. Он встал и куда-то направился. Сначала мимо проплывали дворцовые коридоры, потом была длинная винтовая лестница. Андар поднялся под самую крышу некой башни и толкнул здесь одну единственную дверь, мимолетно по ходу постучав. Комната, в которую он вошел, походила на смесь библиотеки с лабораторией. Наряду с разномастными книгами на стеллажах мерцали неведомыми зельями стеклянные сосуды причудливой формы. За большим столом в центре пожилой мужчина в серой мантии тщательно взвешивал некий светящийся порошок на золотых чашечных весах. А в углу комнаты, за столиком поменьше, худощавый паренек скрупулезно что-то выписывал в свиток из старой растрепанной книги. И если этого паренька я видела впервые, то пожилой маг был мне знаком. Именно ему король приказывал меня убить. Да и на той церемонии выбора невесты принца он тоже присутствовал. При появлении Андара худощавый паренек подскочил и поклонился так резко, что чуть не опрокинул стул, на котором до этого сидел. Куда менее расторопный пожилой маг тоже поднялся, но не так быстро. Причем явственно мелькнувшее на его лице беспокойство вперемешку с легкой паникой красноречиво намекало, что принца он боится. Или боится, что Андар узнает правду. «Ваше высочество», — чуть нервно произнес маг, — «рады приветствовать вас». «Мне нужна ваша помощь, Бэйн». Андар не стал ходить вокруг да около. «Дело в моей магии». «Что-то не так?» — Бэйн даже удивился. «Видимо, с драконом ночи вообще не могло быть что-то не так». «Сам понять не могу». Принц говорил без каких-либо эмоций. «Сегодня я почувствовал всплеск моей магии. Но мало того, что я его не провоцировал, так он еще и проявился где-то на расстоянии. Как подобное вообще возможно? Я целиком и полностью контролирую свою сущность, и этот всплеск магии произошел так, как обычно происходит и управляемый мною. Но я ведь точно знаю, что не вызывал его. Вы все же архимаг по высшим сущностям. Должны знать, что же это такое». На лице пожилого мага мелькнуло множество эмоций. От растерянной озадаченности до перепуганного понимания. Видимо, до него дошло, в чем дело. Вот только рассказывать принцу он, естественно, не стал. «Ваше высочество, ни разу с подобным не сталкивался». Он отвел взгляд, старательно изображая глубокую задумчивость. «Но я обязательно постараюсь выяснить». «Хорошо, Бэйн, я на вас рассчитываю». Хоть и произнес Андар совершенно спокойно, но я не сомневалась, он уловил перепад эмоций архимага и уж точно заподозрил подвох. Он вышел из комнаты, но изображение за ним не последовало. Почему-то осталось здесь. Да и стало потихоньку затуманиваться. Видимо, показало мне все, что надо. И уже последние мгновения я видела сквозь туман. Пожилой маг грузно опустился в кресло и, прикрыв глаза рукой, устало пробормотал. «Вот в этом главная сложность, он. В итоге вполне можно оказаться как между молотами наковальней, между королем и наследным принцем. И если первый правит сейчас, то второй ведь скоро займет его место на престоле». «И как же быть, наставник?» — тихо спросил паренек. «Тут главное вовремя принять нужную сторону». Архимаг Бэйн вздохнул и подытожил. «Ничего, до свадьбы принца Андара осталось всего 3 дня, а там уж ясно будет». Большего я не увидела, все вокруг заволокло туманом. Меня разбудил громкий стук в дверь. Пришлось вставать и сонно топать отпирать засов. «Госпожа, прошу прощения, но вас требует к себе господин архимаг», пролепетала стоящая за дверью служанка. «Какой спросонья?» — тормозила я. Девушка даже растерялась. «Так ведь он один здесь, господин Радей». «Ага, значит, вернулся. И, видимо, уже в курсе вчерашних событий, раз жаждет пообщаться с утра пораньше». Делать нечего, я быстро переоделась, привела себя в порядок и поспешила в кабинет к Нрадею. Архимаг ждал меня не один. В качестве сюрприза в кабинете был и Дейвен. Вот только как-то этот сюрприз не показался мне приятным. Видимо, мой телохранитель караулил Нрадея и с позаранку ему все рассказал, едва тот вернулся. Судя по дорожному костюму, архимаг пока даже переодеться после поездки не успел. «Кристина, я уже знаю о вчерашнем происшествии», — обеспокоенный, даже чуть нервно начал он, опустив приветствие. «И это весьма меня тревожит». «Ага, тревожит. У него даже левый глаз будто бы подергивается». Но я слушала и не лезла со встречными репликами. Банально потому, что в данный момент спать мне все-таки хотелось куда больше, чем говорить. А мрачный Дейвен сидел в одном из кресел и не сводил с меня пристального взгляда. «Мы уже выяснили, кто был виновен в произошедшем», — Нрады расхаживал по кабинету. «Только что я провел беседу с магистром Мадисом. Он искренне раскаивается и уверяет, что подобного не повторится. Но, как оказалось, атака на тебя была усилена магией извне. Мы знаем, кто именно это спровоцировал». И тут он замялся. «Но, к сожалению, применить резких мер не можем». «Ну да, Райна ведь дочка местного правителя, кто ей слово против скажет?» Но Нрадей меня удивил. «Ведь иначе придется косвенно выдать, насколько мы заинтересованы в твоей магической сущности». «Ага, а будь я простым человеком, то пусть бы прибили, ладно?» «Но тебе волноваться не о чем», — продолжал архимаг. «Больше подобного не повторится». «Я попросил Девона, и он любезно согласился за тобой присматривать и защищать от любой опасности. Так что в дальнейшем он будет тебя практически всегда сопровождать». «А без этого никак?» «Ну вот не впечатляла меня подобная перспектива». «Никак, если жить хочешь», — мрачно ответил Дейвен. Но Нрадей прервал зарождающуюся перепалку уже другим вопросом. «Только есть еще кое-что, Кристина», — смотрел на меня с нешуточным беспокойством. «Во время атаки на тебя в зале проявилась магия дракона ночи». Я напряглась, опасаясь, что сейчас начнутся расспросы о моих взаимоотношениях с Андаром, но все же не угадала. «Это очень плохо, Кристина». Нрадей помрачнел еще больше. «Именно магия дракона ночи может мешать пробуждению твоей сущности дракона дня. Ведь это две исконно противоборствующие силы. И если мы не примем меры, то твоя сущность может просто замереть на грани, без возможности когда-либо пробудиться». «А о каких конкретно мерах речь?» — насторожилась я. «Ничего страшного, не волнуйся», — заверил Нрадей. «Речь всего лишь о том, чтобы избавить тебя от чужой магии. Но этот вопрос будем решать уже после разговора с его высочеством Урамом. До бала в Розарде и вашей встречи с градорийским принцем осталось совсем немного. А пока постарайся без сопровождения Дейвана не оставаться. В своей комнате, само собой, можно, но в остальном он всегда будет тебя сопровождать, даже на твои занятия. Конечно, это временная мера до пробуждения твоей сущности. Не волнуйся, Дейван тебя от всего защитит». Я безрадостно покосилась на телохранителя. «А когда будет этот бал?» — вздохнув, спросила я. «Принц Урам прибывает через неделю. Тогда же состоится и бал, на котором решится твоя судьба». Чуть ли не как приговор подытожил Нрадей. Но я и сама не сомневалась, что этот день будет для меня судьбоносным. Последовавшие 2 дня настроение у меня было отличнейшим. Нет, Дейван не вернул себе в моих глазах статус мужчины мечты. Да, как и накаркал Нрадей, мой защитничек таскался везде за мной. Но все же это оказалось довольно забавно и даже познавательно. Забавно потому, что теперь ко мне все относились иначе. Магистр Мадис даже лишний раз на меня не смотрел. Одногруппники больше насмешливо не вякали и пошлости не говорили. Ну да, присутствие Дейвана сводило на нет всю их смелость. И, конечно, поползли слухи. Но тут опять не обошлось без сладкой парочки Райна Летта, без сомнений. Я без смеха не могла выслушивать, что подлая я Дейвана как-то прям убойно приворожила, так как Нрадея сочла для себя слишком старым. Да и с магистром Мадисом я тоже явно что-то такое совратительное наколдовала, раз он перестал меня гнобить. Я чувствовала себя чуть ли не звездой университета. Ага, местным гением злодейства. И если меня это смешило, то Дейван моей веселости не разделял. «Господин Радей говорил, что ты должна быть как можно более незаметной», — выговаривал мне он. «Ну, я вообще-то и не стремилась стать мисс Сомнительная Популярность», — парировала я. Но он все равно бухтел, что я привлекаю к себе слишком много внимания. А познавательность этих дней с Дейваном заключалась вовсе не в том, что он меня просветил на какие-нибудь крайне важные темы. Хоть он и считался лучшим студентом в университете, знаниями со мной делиться не спешил. Зато я хорошо изучила самого Дейвана. У него было плохо с чувством юмора. Редкие проблески сарказма были скорее исключением, чем правилом. Мне даже стало не хватать перепалок с Андаром. С принцем хоть интересно получалось, а тут периодически приходилось объяснять, что именно я имела в виду. Нет, Дейван не был тугодумом, он просто меня плохо понимал. Мою манеру общения, мой характер. Хотя ведь явно тоже пытался меня изучить и узнать поближе. Но, боюсь, у него это получалось не особо результативно. С Милой я теперь могла нормально пообщаться лишь в своей комнате. Ведь на посиделках в библиотеке Дейван непременно присутствовал. Да и Миломира стала вести себя как-то странно. С того момента, когда меня чуть в тренировочном зале магии не прибило. Казалось, подруга что-то недоговаривает. Не потому, что скрывает, а просто потому, что в своих неких выводах не уверена. Ну и, конечно, я не стала ждать с моря погоды. Прямо об этом у Милы спросила. А она замялась и вздохнула. «Кристина, мне сейчас сложно ответить. Я не уверена, что мне почудилось, но если я права, это очень важно и еще больше странно. Я сама пока не понимаю, как такое возможно. В общем, давай я все лучше уточню. Я обязательно тебе расскажу, как буду точно знать. Просто озвученная ошибка может потом привести к крайне пагубным последствиям». Я ничего толком не поняла, но торопить Милу не стала. С ее вдумчивостью и тщательностью она непременно выяснит, что хотела. Итак, время докатилось ко дню Икс. Правда, я сначала и не сообразила, что же мне так тошно с самого утра. И лишь мельком услышанная в пересудах среди студентов прояснила ситуацию. Андар женится. Да, именно сегодня. И именно поэтому мне хотелось аж волком взвыть. Зато Дейван прямо-таки лучился жизнерадостным настроением. «Ты помнишь, что скоро бал и твое знакомство с принцем Урамом?» Доставал он меня, пока мы шли на занятия. «Ну, я общаться не жаждала». «И ты считаешь, что к этому готова?» Продолжал докапываться он. «А как я должна быть к этому готова?» Я мельком бросила на него мрачный взгляд. «Выучить наизусть государственный гимн Градарии?» Но Дейван мой сарказм проигнорировал. «Завтра поедем с тобой в город. Тебе нужно бальное платье купить. Ну и что там еще девушкам надо? Обувь, украшения?» «Ты не только мой телохранитель, но и мой костюмер», подытожила я самой себе под нос. Уж очень я сегодня была не в настроении. Нянька широкого профиля. А Дейван аж психанул. «Кристина, хватит уже трепать мне нервы!» Чуть приглушенно, но все-таки рыкнул он. Честно говоря, я даже растерялась. Посмотрела на Дейвана озадаченно, но ничего говорить не стала. Лишь в очередной раз в голове мелькнуло не особо радостное, что у него явно на меня определенные планы. Как-то не впечатляло это его высказывание «я все уже решил». Может, тут вообще все мужчины такие? Но с Андаром, по крайней мере, было весело, хоть он меня и бесил. И снова сердце кольнуло тоской. Все, принц сегодня женится. Я бы даже пожелала ему счастья, но какое ж тут счастье с его безэмоциональностью. Перед началом занятий в аудиторию заглянул ректор и обрадовал, что с завтрашнего дня, кроме общей магической теории под руководством Мадиса, у нас вводятся, как и положено, дополнительные предметы. И о счастье с другими преподавателями. Даже Нрадей что-то будет вести. Больше ничего интересного на занятиях сегодня не было. Я стоически просидела все время, выдерживая монотонное бурчание магистра Мадиса и сверлящий меня взгляд Дейвана. И когда, наконец, время доползло к полудню, тут же ушла к себе в комнату. Дейван, правда, порывался составить мне компанию, но меня его пылкая «Кристина, давай уже поговорим о нас» не вдохновляла совсем. Так что я закрыла дверь перед его носом и с облегчением вздохнула. Я вообще теперь не понимала, почему относилась раньше к Дейвану с восторженной влюбленностью. Сейчас этого и в помине не было. Чувства постепенно сдулись, как прохудившийся воздушный шарик, оставив после себя лишь недоумение. И что-то все больше я склонялась к тому, что просто какая-то приворотная магия надо мной давлела раньше. А теперь, с постепенной активностью моей сущности, эти чары сошли на нет сами собой. Добредя до кровати, я достала из рядом стоящей тумбочки кружевной платок, развернула его. Две металлические фигурки драконов тускло мерцали гранями. Ну что, дракон ночи? Я повертела в пальцах поделку из темного золота. Женишься сегодня, да? Или, может, ты уже женился? Надеюсь, твоя супруга лучше Зефирки. Хорошая, достойная девушка. И пусть счастливым ты никак не станешь, но все же... Я вздохнула, взяла светлого дракона. А вот ты, принц Урам, почему-то мне кажется, что с тобой все не совсем так, как Нрадей расписывает. Хотя, кто знает. Доживем до бала в Розарде, а там и посмотрим. Кошмар какой. Я устало потерла глаза. Уже с железяками разговариваю. Я откинулась на кровати и бездумно смотрела на балдахин. И когда вдруг вокруг начал разрастаться знакомый туман, вмиг помрачнело. Нет уж, дружище, даже не думай. Знаю я, куда ты намылился меня потащить, но спасибо, не горю желанием. И так тошно сейчас. А видение свадьбы Андара совсем настроение испортит. Но мое мнение и не спрашивалось. Туман окутал меня, и через несколько мгновений я очутилась в тронном зале Ивиланского дворца. Как и в предыдущие мои туманные визиты, никто тут меня не замечал. Я стояла в стороне, скрестив руки на груди, и мрачно поглядывая на сидящего рядом, окутанного туманом, моего дракона. Благо, размеры зала позволяли ему тут разместиться. Церемония пока не началась. Возле громадного гобелена с изображением летящего дракона ночи топтался знакомый священник. Придворных не было. Лишь король и тот архимаг Бейн. Похоже, собирались устраивать свадьбу в столь узком кругу. Даже оркестр в этот раз не присутствовал. «Ну и на кой ты меня сюда притащил?» — ворчала я. «Чтобы я напоследок полюбовалась на Андара? Я думала, ты со мной заодно, а ты еще и издеваешься». Дракон, само собой, ничего не ответил, повернул голову в сторону дверей. Они как раз распахнулись, и в зал вошел Андар. У меня даже дыхание перехватило. Все-таки в прошлый раз я видела его как на экране, а сейчас фактически была рядом, хоть и нематериальная. Принц с совершенно апатичным и даже скучающим видом подошел к священнику. Казалось, для Андара свадьба какая-то обыденная и совершенно неважная мелочь, и уж точно не судьбоносное событие. Вскоре появилась и невеста. Красивая брюнетка в роскошном платье прошествовала к жениху. Причем вот она-то как раз явно едва не пищала от восторга. Ну да, выйти замуж за принца — мечта любой девушки. Нормальной местной девушки. Они и иномерянки с таким количеством тараканов в голове, что теперь только и остается стоять в стороне, наблюдая, как женится тот, который теперь казался единственным и самым важным. «Ты меня для этого сюда принес, да?» — тихо спросила я у дракона. «Чтобы я поняла?» «Да только запоздалое озарение, понимаешь? И бессмысленное. Окажись, мы сейчас в реальности рядом, мне все равно бы лишь участь любовницы светила. Точнее, даже одной из любовниц. Да и то, пока не надоем». Священник уже подытожил напыщенную речь. Пришла пора клятв, насколько я помнила. С полнейшим пофигизмом Андар произнес: «Отныне и вовек я позволяю тебе стать частью рода моего, дабы не прервался он никогда. Дарую тебе повеление и милость свою». А невеста его радостно ответила: «Отныне и вовек я стану частью рода твоего. Покорно твоему повелению, благодарна твоей милости». «Да будет благословлен этот союз!» — торжественно подытожил священник, воздев руки к потолку. Наверное, магически сейчас что-то происходило, но я, как и в прошлый раз, ничего не видела. «Хватит с меня, давай обратно!» Даже в глазах вдруг защипало. Вот и все, Андар женился. Но мой дракон и с места не сдвинулся. А я уже просто не могла здесь находиться. Спешно направилась к дверям из зала. Но на пути резко затормозила от услышанного, обернулась. Ошарашенно пролепетал священник, глянув на принца, потом на короля. «Что?» — недовольно спросил король. «Я сожалею, но свадьба не может состояться». Чуть ли не заикался пожилой мужчина, перевел взгляд на Андара. «Ваше высочество, оказывается, вы уже женаты». Андар лишь скептически изогнул бровь. Даже его отец сейчас являл больше эмоций, чем он. «Бейн!» — король требовательно обернулся к архимагу. Тот аж побледнел и пробормотал: «Ваше Величество, я сам не представляю, как такое возможно. Свадьба же была отменена впоследствии самим принцем. Если только потом он сам...» Бейн резко осекся, запоздало поняв, что чуть не проболтался. «Что происходит?» — перепуганно спросила невеста. «Сожалею, госпожа», — тут же ответил ей священник. «Но, как выяснилось, его высочество уже женат, поэтому ваша свадьба не может состояться». Андар внимательно смотрел на бледнеющего архимага Бейна, перевел взгляд на своего отца и холодно произнес: «Никто случайно ничего не хочет мне объяснить?» Как назло, меня тут же окутал туман и понес прочь. «Стой, погоди! Мне нужно узнать, что будет дальше!» Но дракон был неумолим. Несколько мгновений, и я вновь оказалась в своей университетской комнате. За многие дни пути от Андара. Или, вернее, от собственного мужа.